Глава 36. После ухода Славы я в который раз перечитываю то, что он принес, разложив листы бумаги по кухонному столу. Конечно, не все так радужно, как в моих мечтах, но и не так сложно, если верить мужу. Тем более он обещал помочь. Как бы не хотелось показать себя независимой и самостоятельной, но надо быть реалисткой. Без связей моя идея провалится на начальном этапе. Телефон несколько раз подает звуковой сигнал, и я открываю ссылки, которые прислал Слава. Воодушевление тут же улетучивается, когда я смотрю на ценник. Это мне минимум несколько месяцев надо сдавать родительскую квартиру, чтобы оплатить один месяц аренды. Может, стоит попробовать начать со своей кухни и посмотреть, как она пойдет? Слышу, как в замке ворочается ключ, и, оторвавшись от телефона, иду в коридор. «Сонька?» Удивляюсь я, когда подруга входит в квартиру, принося с собой остатки морозного воздуха. «А ты что так рано?» «Отпустили сегодня пораньше», — радостно сообщает она. «Хотела позвонить, чтобы не мешать вам», — игриво дергает бровями. «Но видела, как Слава уезжал, когда шла с остановки». «Просто день случайных встреч», — замечаю я, вспомнив про Андрея. «В смысле?» — не понимает подруга, притормозив у двери ванной. «Проходи, сейчас расскажу». Киваю и возвращаюсь на кухню, чтобы на этот раз покормить Соньку. Она даже не переодевается. Любопытство может сгубить ее любимую блузку. Ставлю перед подругой тарелку, сажусь напротив. «Представляешь, — говорю наконец, — сегодня встретила в твоем дворе Андрея». И под непонимающим взглядом поясняю. «Тренера». «О как?» — хмурится Соня и задумывается. «А что он здесь делал?» «Хороший вопрос, только ответа на него у меня нет». Когда Андрей меня окликнул, я даже растерялась. Он просто поздоровался со мной, спросил, как дела, как здоровье Соньки, собираемся ли мы снова на тренировки. Ответила я только за себя. Сейчас-то мне точно не до тренировок, но причину не озвучила. А потом приехал Слава. Именно об этом я и рассказываю подруге, пока она усердно жует, но взгляд и мимика красноречивее любых слов. Слава был недоволен. Заканчиваю свой рассказ. Такое впечатление, что я должна сидеть дома и вообще ни с кем не общаться, а в особенности с лицами мужского пола. «Анька!» — смеется подруга, освободив рот. «Да он же ревнует, вот и все. «А разве я давала повод?» «Не понимаю, во все глаза глядя на Соньку. Я просто разговаривала с человеком. 5 минут, не более. Так Славе и сказала, что в постели он меня ни с кем не заставал». «Да...» Коротко, но в то же время глубокомысленно выдает Соня. «Ань, ты вот вроде умная женщина, но иногда такая дура. Дело не в том, где он тебя с кем застал. Ты же, можно сказать, ушла от него. Живешь у меня, да и вообще. Слава боится. Он боится потерять тебя. Тут ведь уже накачанный тренер рядом крутится, но твой, как и любой нормальный мужик, никогда не признается в своем страхе. Вот и прикрывает его таким образом. У Соньки-то, конечно, опыта отношений побольше моего. Но с каких пор она заделалась семейным психологом? Ладно, давай я чай заварю. Поднимаюсь, но подруга меня останавливает. «Сиди уже», — говорит, подхватывая со стола тарелку. «Чай я точно не испорчу». «Слушай», — поворачивается, поставив чайник и упершись поясницей в раковину. «Вот и брюки сейчас сгубишь», — комментирую я. «Переоденься, я сама все сделаю». Видимо, мысль Соньку посетила какая-то интересная, раз она только машет рукой. «Ань, ты ведь помнишь, что Андрей нас подвозил?» И после моего кивка продолжает. «Конечно, глупо предполагать, что он вдруг воспылал ко мне сильными чувствами и поэтому здесь караулил. Но что-то мне подсказывает, что не так и случайно он оказался у моего дома». Такая мысль и у меня промелькнула в ту минуту, когда я увидела Андрея. Но не сталкер же он какой-то. Да и что-то после моей истории в глазах Соньки уже нет восторга при упоминании тренера. Отвлекаюсь на телефон. Слава пишет, что через час заедет за мной. Иду в душ, а когда выхожу, вижу, что подруга тоже куда-то собирается. «А знаешь», — видит она меня в дверях комнаты, «схожу-ка я на занятия, может, узнаю что». «Не надо, Сонь», — прошу я, вспомнив наше предыдущее посещение спортзала, точнее, то, что было после. Но любопытство подруги уже не остановить. «Да не поздно же еще, не волнуйся», — улыбается она. Просто в последнее время все кажется слишком странным. Хочу быть уверена, что нашему спокойствию больше ничего не угрожает. Нога же, вспоминаю я, все еще рассчитывая убедить подругу не ехать. Силовую на руки возьму. Понятно. Спорить с Сонькой сейчас бесполезно. Вздыхаю, качая головой. Ты только звони. Единственная моя просьба, на которую подруга соглашается. Она уходит первой, вызвав такси, а я жду Славу. В четырех стенах не сидится, поэтому, измерив шагами Сонину квартиру, выхожу мерить тротуар. Муж въезжает во двор, и когда я устраиваюсь в теплом салоне и тяну руки к печке, спрашивает. Зачем мерзла? Я бы позвонил, когда приехал. Воздухом дышала, не озвучиваю я причину своего беспокойства. Ну, что я в самом-то деле? Сонька права. Время еще не позднее, наверняка там есть посетители. А у меня, возможно, не только гормоны шалят, но и нервы. Я разговаривал с заведующим отделением. Начинает рассказывать Слава. Он сказал, что Галину Федоровну завтра-послезавтра можно будет выписывать. «Быстро!» — выдыхаю я и закусываю губу. «Ты как будто не рада». Бросив на меня быстрый взгляд, удивляется муж. «Что не так, Ань?» Он сказал, что у нее уже давление, как у космонавта. ЭКГ тоже в норме. «Не в этом дело, Слава». Останавливаю медицинский отчет. «Ты как будто бабулю не знаешь. Она захочет собраться с семьёй, отметить свое выздоровление и наш, так сказать, неразвод. Ты готов сейчас сесть с Лесей за один стол и делать вид, что ничего не было?» «Боже упаси!» Мгновенно отвечает, опровергая теорию о юриспруденции и атеизме. «Значит, Аня, хватит этого цирка перед Галиной Федоровной. Надо ей все рассказать». «Я уже и сама об этом думала. Надо. Вот только как?» «Да и Лесю я стала понимать в последнее время, когда она сбросила маску показной сестринской любви. Еще заявит, будто мы оговорили ее в отместку за то, что она сказала о нашем разводе».